422. Гуру. Все мои картины прошли через мое воображение, прежде чем были запечатлены на полотне. Содержание их показывает характер полетов мысли. Мысль кристаллизуется в картине видимые плотные формы. Это и есть процесс творчества. Каждая картина двуполюсна, то есть вдобавок к внешним, имеет свою невидимую мощную огненную форму, свой незримый двойник, как и все в проявленном мире. Степень огненности формы незримой зависит от воображения и огненности Духа Творца. Творец и творение рук его связаны нитью незримой. На зрителя воздействует незримый двойник через свое внешнее выражение. Велика сила воздействия на сознание истинного искусства. 422.